суть явлений остается торжественной, хотя в душе все мы сочувствуем юношескому легкомыслию и даже безумию. Пушкина гибельная свобода погубить не могла, потому что он был Пушкиным. А в некотором смысле она пошла ему на пользу, раз появились мощные стихи о раскаянии. Для Пушкина, несомненно, полное совпадение душевных состояний и стихов. Он не баловался, сочиняя себе роли и ситуации. Таков путь великого поэта. Он проходит через жизнь, и все пережитое закаляет его, углубляя мысли и чувства. Он делит грех мира, но способен к раскаянию. Самооправдание и снисходительность к себе для него исключаются. Чувство греховности – основное богатство человека. Грех всегда конкретен, а покаяние обретает неповторимые и мощные слова, свой точный язык. Он – язык данной минуты и длится всегда. Лишь бы поэту, как и любому человеку, не вздумалось, отказавшись от свободы, стать как все, слиться с окружением и заговорить на языке сегодняшнего дня. Он тогда становится соблазнителем, но губит только себя, потому что, заговорив на языке сегодняшнего дня, поэт теряет способность глаголом жечь сердца людей. Язык и суждения сегодняшнего дня длятся только один день, и его приветствуют лишь те, кто активно формировал и этот язык, и эти суждения. Они-то и были настоящими соблазнителями, и через поэта пробовали соблазнить толпу. Именно толпу, а не людей. Но толпа поревет и забудет. На этом все кончится, а расплачиваться будет поэт. И, как всегда, заплатит втридорога. Поэт всегда за все платит втридорога. А лихая плата стережет его за всякое беззаконие, за каждый поступок, за любую оплошность. И в этом, мне кажется, оправдание поэта. Я читала у одного американского журналиста, как он спросил своего отца, ученого Ребе, что такое еврей. Отец ответил: «Просто человек». А потом подумал и прибавил: «Может, даже чуточку больше человек, чем другие люди». Вот и поэт, как будто чуточку больше человек, чем другие люди. И отсюда чувство вины, раскаяние и лихая плата. Своеволие, исследованное Достоевским, губит не только своевольца, но растлевает все вокруг, выжигает почву, несет всеобщее уничтожение. Каждый из нас читал, как Достоевский, надрываясь, клеймит своеволие и пытается предостеречь от него людей. Мы, пережившие эпоху великого своеволия, знаем, что его не услышали. Особенность людей, вступивших на путь своеволия, в том, что они абсолютно глухи и ничего не слышат. Соблазнители, они уводят людей с прямого пути, и никто, ни их, ни уведенных ими людей, предостеречь не в силах. Достоевский отлично это знал. Самое горькое свое признание он сделал не от себя, а вложил в уста невзрачному человечку, прыщавому Ипполиту. Юнец мечтает открыть окно,